Внезапно невидимая видеокамера этого странного миража словно сделала наплыв, и Олег ясно увидел вблизи кабину одного из истребителей. Среднего роста плотный брюнет, яростно сжавший на гашетку пулемета, вдруг чуть повернул голову, и Олег вздрогнул. Черты его лица почти в точности соответствовали облику Франка, вот только у иринийца никогда не было такого яростного блеска глаз, да и тонкий шрам на левой скуле пилота у молодого мага, погибшего в своем первом настоящем сражении, отсутствовал. А песня продолжалась. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя взлетят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя. Белая стрела стремительным росчерком разрывает пространство иллюзии, и Франко, схватившись руками за вдруг возникшее в груди древко, с недоуменным взглядом оседает на грязную палубу морского дьявола. Ночная тьма медленно наливается слепящим полуденным светом, и вновь степь, небо и отчаянный бой. Вот только ястреб теперь один. Второй стремительно падает, возвращаясь к породившей его земле. Яростный демон взлетает с палубы, совсем позабыв о защите, и в безумии берсеркера пикирует на вражеский корабль. Ясно видны несколько клинков, готовых вонзиться ему в спину во время безумной свалки, но в последний момент траекторию их движения пересекает черное, размытое марево Вейтангура, зажатого в руке невысокой, но очень стройной молодой девушки с темными волосами, и они бессильно падают на палубу вместе со все еще сжимающими их отрубленными руками пиратов. Когда Олег допел песню, одежду на нем можно было выжимать. Вновь воцарилось молчание. Первым его прервал Элиар. «Ты пел хорошо. На следующий год, в месяц нежно-зеленой травы, князь Алоар устраивает Тину Виллани. Как по-людски. Многопесенное веселье? Большое песнепение?» Эльф вопросительно глянул на Олега. «Может, песенный турнир? Турнир бардов? Концерт?» Попытался прийти к нему на помощь Олег. «Нет, не то. Без соревнования. Просто приходят много бардов из разных областей и анклавов, а иногда даже и из других миров, и поют там. Возьми». Он протянул Олегу безделушку. Небольшой овальный лист с большим искусством, выточенный из древесины какого-то неизвестного Олегу дерева. Тот с недоумением повертел в руках изящную безделушку, от которой исходил какой-то легкий порыв незнакомой магии. «Это пропуск», – рассеял его недоумение эльф. «Пропуск в золотой лес в любое время, как пожелаешь. Дом серебряной ветви будет рад оказать тебе гостеприимство. Ты тоже должен там быть. Тебе понравится». «Ну, почему ты меня приглашаешь?» – удивленно спросил Олег. «Ведь для тебя я демон. А вдруг я замыслил какую-нибудь пакость и специально подстроил произошедшее, чтобы проникнуть в ваши твердыни?» Эльф улыбнулся. «Ты чувствовал нашу песню», — ответил он. «А я ощутил твою. Будь у тебя в сердце зло против эльфийского народа, это было бы видно. Приходи. Ты неправильный демон, и пока ты такой, ты и твоя подруга будете желанными гостями в Золотом лесу». Олег заинтересованно кивнул. Действительно, получить приглашение на межмировой концерт, устраиваемый эльфами, это круто. Вот только... «А месяц нежно-зеленой травы – это по-нашему какой?» – переспросил Олег. «По-вашему?» – эльф призадумался. «Кажется, суккубарха». Наконец ответил он. «Я очень плохо владею языком инферно, да и время там довольно нестабильно, поэтому могу ошибаться». Он виновато потупился.